Глава пятая. Пожар. Если кто стал вождем, по своей воле или нет, тому никогда не будет покоя. Избавившись от большой проблемы, утонешь в сотне мелких, а пока станешь разбираться с ними, незаметно подкрадется очередная большая проблема. Моисею доводилось жить при дворе фараона и при дворе правителя Куша. Он видел много людей. Много людей, облеченных властью, разговаривал с ними, многое подмечал и прекрасно понимал, что любая власть есть не только великая сила, но и великое бремя. Это только кажется, что фараон или любой другой правитель может делать все, что ему вздумается. На самом деле множество обстоятельств обуздывают волю фараона, вынуждая его делать то и не делать этого. И эти обстоятельства таковы, что ими нельзя пренебречь, с ними непременно следует считаться. От моря уходили быстро и шли легко, несмотря на то, что шли по безлюдной пустыне под палящим солнцем. К солнцу людям было не привыкать, в Египте они постоянно трудились под ним. Рабам, делающим кирпичи для строительства из глины и соломы, и строящим из этих кирпичей, а именно этим и занимались евреи в Египте, не полагалось навесов, дающих прохладу, и слуг с опахалами. На быстроте передвижения сказывалось и общее воодушевление. По примеру Моисея, многие пели хвалебные песни Господу, или же просто играли на барабанах и бубнах, ликуя и веселясь. Моисей тоже не остался без похвал. «Нас ведет Моисей, достойнейший из евреев!» — кричали ему одни. «Хвала Моисею, который спас нас и погубил египтян!» — вторили им другие. «Вот Моисей, спаситель наш! Слава Моисею, слава!» «Уж не вы ли, добрые люди, собирались вчера побить меня камнями?» — хотелось спросить Моисею, когда он слышал словословие и похвалы в свой адрес. Хотелось, но он не спрашивал. И не держал на людей зла, потому что нельзя держать зла на тех, за кого ты в ответе перед Господом. И потому что понимал, что такими, какие они есть, сделало людей рабство. Рабство страшно тем, что лишает человека надежды. И еще тем, что опускает его до положения животного, чьи интересы не простираются дальше еды и отдыха. А чего еще можно желать, если ты раб? Если ты не принадлежишь себе и над тобою поставлен надсмотрщик, сколько бы ты ни работал, плодами твоего труда воспользуются другие. Сколько бы ты ни надеялся, надеждам твоим не суждено сбыться. Как ни мечтай изменить свой удел, ничего не изменишь. Оттого-то рабы недоверчивы, переменчивы в своих чаяниях и пристрастиях и больше ценят сиюминутное благо, а не то, что ждет их в будущем. Пусть даже это будущее будет благо несопоставимо большим. Долго придется нам блуждать по пустыне, пока не обретем мы то, что утратили, и не восстановим то, что было разрушено, думал Моисей, глядя на народ свой. Не на месяцы, на годы пойдет счет нашим скитаниям, и далеко не все из покинувших Египет сподобятся войти в землю обетованную. Может случиться так, что и я не достигну ее. Стояние у моря и переход через него отняли много сил, поэтому Моисей решил сегодня остановиться на ночлег сразу же, как зайдет солнце. Пусть люди отпразднуют свое освобождение из-под власти египтян. Уход из Египта был только началом его. Теперь же нет больше фараонова войска. И даже если фараон спасся, как можно было вывести из сна, то ему больше нет дела до отмщения евреям. Скоро все, и хетты, и ассирийцы, и кочевники пустыни, и правитель Куша, все узнают о том, что фараон лишился своего войска. Они тут же припомнят старые обиды, ну или придумывают новые, чтобы прийти и поживиться за счет ослабшего Египта. Вот о чем должен думать сейчас мерный Птах. Среди евреев тоже были такие, кто предлагал повернуть обратно и напасть на Египет. «Те дары, что дали нам египтяне, скудны и ничтожны», — говорили они, забыв о том, как радовались этим дарам совсем недавно. «Мы вправе получить больше, и мы получим это, если сейчас воспользуемся случаем и пойдем на Египет, оставшийся без фараона и без армии». Эти разговоры начались сразу же после того, как люди остановились на ночлег. Отдых способствует общению. Один сказал, другой подхватил, и вот уже все говорят повсюду. Хуже всего, что так говорили и двое из сыновей Аарона, Надав и Авиуд. Оба они не отличались умом, ни сыновней почтительностью, и с молодых ногтей привыкли поступать так, как им захочется. Вот и сейчас им захотелось богатств Египта и казны фараона, и они стали собирать тех, кто выступал за нападение на обезглавленный Египет, и стали кричать: «Не следует упускать то, что само плывет к нам в руки. Идемте же и нападем на Египет». Елиаф, сын Хелона, начальник колена Завулонова, услышав это, стал стыдить Надава и Авиуда. «Когда говорят другие, то это просто слова, которые говорят люди», — сказал он им. «Вы же сыновья Аарона, племянники Моисея. Ваши слова обладают тысячекратно большим убеждением, поскольку, слушая вас, люди думают: ну, сыновья Аарона не скажут против отца своего и брата его Моисея, и верят вам, и готовятся идти за вами. Как вы можете гневить Господа, который вывел нас из Египта и даровал нам чудесное избавление от преследования фараонова? Разве для того он это сделал, чтобы мы пошли на разграбление Египта? Ну как вы можете так поступать? Если вам недорого свое достоинство, ну так подумайте о достоинстве отца вашего и дяди вашего». «Мы высоко ценим свое достоинство», — по обыкновению дерзко ответил на это Надав. «И не тебе учить нас тому, что мы должны делать, а что не должны». Воины из колена Завулонова, сопровождавшие Элиава, вознегодовали, и нашлись такие, кто встал на сторону Надава с Авиудом, и если бы не выдержка Элиава, дошло дело бы до открытого противоборства. Но Элиав, видя, как сверкают гневом глаза его воинов и как дерзко смотрят сыновья Аарона, ушел и направился прямо к Моисею, чтобы рассказать ему о случившемся. Моисей немедля призвал к себе Надава и Авиуда. Чуя недоброе, те попытались найти защиту у своего отца, но тот отчитал их за легкомыслие и, придя к Моисею вместе с ними, сказал: «Поступай, как знаешь, брат мой, и не обращай внимания на то, что перед тобой мои сыновья. Для того, чтобы не впадал я в гордыню, говоря, как славен род мой, Господь послал мне двух плохих сыновей и двух хороших, смотреть на которых и говорить с которыми мне в радость. Те же, что стоят перед тобою из числа плохих и непочтительных. Если хочешь, изгони их. Пусть уйдут и делают, что хотят». «Сегодня прогоним одних, завтра прогоним других», — отвечал на это Моисей. «Так с кем же мы придем в землю обетованную? Я не хочу сегодня никого наказывать и спрашивать ни с кого не хочу. Идите к людям и скажите им: не правы были мы, когда призывали вас идти грабить Египет. Всевышний направил нас по другому пути, и мы должны следовать ему. И повинитесь перед благородным Илиавом, которого вы незаслуженно обидели. Это он попытался нанести ущерб нашему достоинству, начал было Авиуд, приободрившись, но Моисей гневно перебил его. Элиаф пытался сохранить как ваше, так и наше с братом достоинство, поэтому так и поступил. Так вот, идите и сделайте, как я велел сделать, ибо терпение мое не безгранично. Племянники поклонились, выражая покорность, и ушли. Аарон остался и сказал брату. Некоторые сегодня говорили так. Моисей воспитывался при дворе фараона, и оттого он больше египтянин, нежели еврей, поэтому не хочет воспользоваться теми выгодами, которые дает гибель фараонова войска. А другие говорили, Моисей сошел с ума от радости и не понимает, какие выгоды упускает он, отказываясь напасть на Египет сейчас. Такие слова могут посеять смуту, брат мой. Могут, согласился Моисей. Люди не понимают или не хотят понимать, что нападение на Египет есть гибель для нас. Египтян много больше, и тех войск, что остались у них, с лихвой хватит для того, чтобы расправиться с нами. Разве я могу рисковать народом своим ради добычи? Разве могу я пойти против воли Господней? Он сказал мне, вы уйдете из Египта с богатой добычей. Но он не сказал, вы уйдете из Египта, а после вернетесь туда за добычей. Возвращение в Египет есть наша гибель. Разве ты не понимаешь этого, Аарон? Я понимаю, тихо ответил брат. И тот, кто тайно подстрекает людей, понимает это лучше моего. Мы ушли от опасности, а он хочет вернуть нас к ней. Ты думаешь, что среди нас есть подстрекатель, нахмурился Моисей? А есть ли у тебя основания так думать? Оснований нет, но есть у меня чувство. Аарон посмотрел вверх на звезды в ночном небе, кусочек которого был виден в отверстии, устроенном в крыше шатра для доступа свежего воздуха. И есть предчувствие того, что это подстрекательство не последнее. И как бы не было бы нам другого какого вреда, надо присмотреться к людям повнимательнее. Предчувствие не обмануло Аарона. Посреди ночи вдруг загорелись шатры и повозки в той части стана, где стояло колено Завулонова. Никто не понял, откуда взялся огонь и что загорелось первым. Но ущерб от пожара оказался изрядным. 42 человека получили ожоги, и около 200 семей лишились своего имущества. И утром уже шептались о том, что якобы Бог, разгневавшись на то, что Элиаф выступает против возвращения в Египет, поразил молнией стан колена Завулонова. «Элиаф не угоден Господу, не может быть в числе старейшин», — говорили одни. «Надо повернуть в Египет, пока не поздно, и наложить руку на имущество египтян», — говорили другие. «Если мы будем медлить, то хетты или кочевники воспользуются случаем и заберут себе все». Аарон с некоторыми другими левитами и начальниками колен начал увещевать народ, объясняя опасность возвращения в Египет и вред подобных подстрекательств. Это потребовало времени, поэтому в путь тронулись уже ближе к полудню. Моисей же поручил Элиуду выяснить, где были и чем занимались этой ночью Надав и Авиуд. «Сделай это очень осторожно», — сказал он, «не спрашивая прямо, чтобы не вызвать кривотолков и подозрений, но узнай, я знаю, что ты приметлив, осмотрителен, и ум у тебя цепкий». «Исполним все, как велено», — ответил Элиуд, сияя от похвалы Моисея. Он, конечно же, догадался, почему вдруг Моисей заинтересовался делами своих племянников. Все знали о пожаре в колене Завулоновом, и все знали о вчерашней стычке между Элиавом и сыновьями Аарона. Даже человек, скудный умом, мог бы связать эти оба события воедино, и Моисей не сомневался в том, что многие именно так их и связывали. Элиуд появился после полудня. Подъехал на своей неказистой, но выносливой хетской лошадке и сообщил, что Надав и Авиуд всю ночь провели в шатре у Нафталии, сына Иофета из колена Рувимова. Нафтали, происходивший из числа именитых людей, любил пить вино в веселой компании и не мог не отметить такого события, как спасение от преследования войском фараона. Кроме Нафтали, Надава и Авиуда было еще 8 человек гостей, доложил Элиуд. И я поговорил с 5 из них. А еще я поговорил с музыкантами и танцовщицами, которых пригласил Нафтали, и с его слугами, которые подавали пирующим вино и явства. «Когда ты успел?» — восхищенно воскликнул Моисей. «Кто умеет, делает быстро!» — скромно ответил Илиуд со всем свойственным молодости тщеславием. «К тому же я ни с кем не разговаривал долго. Придумал, что срочно разыскиваю лекаря Нафана и переходил от одного собеседника к другому. Ну, мало кто знает, что достойный Нафан вчера переел на ночь и теперь лежит в своей повозке на ложе, набитом целебными сушеными травами, так что это очень хороший предлог». Моисей одобрительно кивнул. Предлог и впрямь был хорош. «С одной стороны, мало кто знает, что Нафан в очередной раз страдает от обжорства, ну, потому что страдает он тихо в уединении закрытой повозки. И правильно делает. Потому что, когда люди видят больного лекаря, они думают, как он может лечить других, если себя самого вылечить-то не может. И тогда не обращаются к нему. С другой стороны, никогда неизвестно, куда, к кому из заболевших могли позвать Нафана. И срочная потребность в нем возникает часто. Молодец, Илиуд, сметлив он». Все как один подтвердили, что Надав с Авиудом с самого начала стали пить вино с великой охотой и очень скоро сделались пьяны настолько, что даже по нужде не могли выйти без сопровождения. Потом они легли там, где сидели, и заснули, а добрый хозяин не стал их будить, ну, только велел слугам подложить им под головы подушки и накрыть их покрывалами. И все видели, как они спали, а слуги даже спотыкались об их тела. Достаточно и сейчас взглянуть на их лица, чтобы понять, как они были пьяны ночью. С учетом того, что шатер Нафтали находится далеко от того места, где ночью произошел пожар. Илиуд оборвал себя, не договорив, потому что понял, что сказал лишнее. Никто не поручал ему делать выводы. Моисей только попросил собрать сведения. «Благодарю тебя, Элиуд», — сказал Моисей, пряча улыбку в бороде. Элиуд поклонился, огладил рукой свою бороду, пока еще не настолько густую, как ему, наверное, хотелось, и отъехал назад. «Это не они», — подумал Моисей с облегчением. «Но и это не случайность. Аарон прав. Среди нас есть враг. И сейчас фараон, если он только в самом деле спасся, может возлагать надежды только на него, на своего слугу, соглядатая и вредителя. Один человек может сделать то, чего не сделает целое войско. Если чинить вред умно и умно же распространять слухи, то можно погубить всех нас. Можно сделать так, что мы сами себя погубим».